Глава 10. Вот такой вот Мракфорд. Потянулись дни подготовки к матчу невидимки сборная мира. Тренировки были трехразовыми. Утром, днем и вечером. Утром отрабатывались элементы высшего пилотажа, днем слаженная работа парами и заговоренный пас, вечером же проходил тренировочный матч. Однако, в отличие от Соловья, выпускавшего на поле молодых драконов, тренер невидимок использовал Кен Кинга и Тевтилета, дракона Бабаев, которого те одолжили ему с какой-то подозрительной сговорчивостью. «Я бы так не поступал. Не мое, конечно, это дело, но не поступал бы», — сурово говорил Соловей у разбойник. К мнению русского тренера, однако, никто не прислушивался. И, перестав давать советы чванливому англичанину, выслушивавшему их с лицом перекошенным и застывшим, как после зубной заморозки, Соловей ограничился тем, что наблюдал за тренировками с трибун. При этом садился обычно подальше, чтобы Таня и Егун не отвлекались, постоянно оглядываясь на него по старой привычке. Во время учебных матчей команда играла против дублирующего состава сборной невидимок, которым были и Егун с Бейбарсовым. Когда же дублирующий состав тренировался по своей программе, основной состав невидимок, тот, где были Пупер, Офея Илья, Кэролин Курло, капитан Глинт и другие, сражался против команды легионеров. Команды легионеров считались Таня, пламя дышащий джин Фарух, обладающий мощью армейского огнемета, оборотень Эмилио Тобуш и длиннорукий мрачный бабай Нутта Гнутта. Даже смотреть на Нутта Гнутта и то было жутко. Он был приземистый, весь поросший густой шерстью, седой на груди и боках, с колючей щетиной и такими массивными надбровными дугами, что его головой, казалось, можно просаживать стены. Маленькие глазки смотрели не то чтобы недоброжелательно, но как-то очень деловито. Примерно так повар смотрит на говяжью вырезку. Зубы у Нутта Гнутта тоже были самые бабайские. Широкие, желтоватые, но очень крепкие. Они, наверное, могли перекусить любую кость. «Такими зубами кашку кушать грех», — заметил как-то Егун. Впрочем, Нутта Гнутта этого и не делал. Днем он вообще ничего не ел, а ночью отправлялся в злачные кварталы и возвращался утром сытым. Глеб Бейбарсов посматривал на Нутта Гнутта, понимающий, на всякий случай никогда не расставался с тросточкой. Нутта Гнутта гнусно ухмылялся и кланялся Бейбарсову. Можно было подумать, что эти двое видят друг друга насквозь. Зато в игре Бабай был очень хорош. Порой Тане казалось, что Нутта Гнутта — самое полезное приобретение команды невидимок. Куда бы она ни метнула мяч, всегда на пути у него вырастал хладнокровный Бабай на полинявшем коврике. И мяч попадал прямо в его необъятную лапищу. Первых 2 или 3 дня Нутта Гнутта относился к Тане странно. Работая с ней в паре, он, казалось, все делал для того, чтобы отправить ее в макпункт. 3 менял заклинание во время отработки заговоренного паса, а во время пилотажа подрезал так круто, что Таня уходила от столкновения лишь чудом. 1 она сама была уже поверила, что столкнулась, и даже ощутила удар, но с изумлением обнаружила, что успела отвести руку со смычком в сторону, и, послушавшись ее, контрабас сотворил невероятное. Драконбольная команда существует по собственным законам, далеким от сентиментальности. Разозлившись, Таня стала платить Бабаю той же монетой. Вначале она попыталась сшибить Нутта Гнутта с пикирующего коврика заговоренным пасом, применив так называемый метод «честного заклинания». Метод этот заключался в том, что заклинание произносилось громко и четко. Противник начинал подозревать подвох, считая, что имеет дело с каким-то изощренным коварством, торопливо искал ключ и оказывался на песочке. Метод честного заклинания обычно использовался и успешно действовал против самых опытных противников. Однако Нутта Гнутта не попался. Он использовал какой-то хитрый отвод, заставивший мяч замедлиться и зависнуть в воздухе на несколько лишних секунд. Затем он атаковал мяч фантомной рукой, заставив заклинание сработать вхолостую, не причинив вреда, и лишь затем хладнокровно сгреб его. «На заговоренных пасах здесь ловить нечего. Что ж, проверим его на вшивость в пилотаже», — подумала Таня и стала дожидаться подходящего момента. Во время маневров она спикировала на Нутта-Гнутта сверху, заставив его поверить, что будет столкновение, и уйти вниз. В ту же секунду Таня, ожидавшая этого, заложила стремительный вираж и пронеслась так близко, что ударила Нутта-Гнутта порывом воздуха. Бабай чудом удержался на коврике, и то лишь потому, что успел вцепиться в кисть. Кое-как восстановив равновесие, Нутта-Гнутта помчался на Таню, словно для лобового тарана, но в последний момент круто затормозил и помахал ей рукой. Таня поняла, что испытание закончено. Нутта-Гнутта признал ее равной себе. Теперь они были друзья и союзники. Во всяком случае, пока Бабай не проголодается. «О, эти русские! В одиночку наброситься на такого огромного, такого чудовищного волосатого Бабая!» — картаве сказала Кэролин Курло. «Если уж ты сама заговорила о русских, как там твой Тимьян Гарьянов?» — вкрадчиво вмешалась Офелия. «Он просто лапочка, его обожаю. А какое талантище, только он способен сглазить через судзильник», — расцветая улыбкой, похвалилась Кэролин. Тяжелые однообразные тренировки страшно изматывали, и вечером Таня нередко ощущала себя так, словно ее прокрутили через мясорубку. Затем наскоро слепили человекоподобный пельмень, нахлобучили шапку и сказали: «Иди гуляй. Теперь можешь пожить немного для себя». Часто ей хотелось, чтобы рядом оказался Ванька, привычный милый Ванька, который не отходил от нее все 5 тибетовских лет. Но Ванька как в воду канул. Последнюю неделю он вообще не появлялся на горизонте, и только отдаленно до Тани долетали слухи, что Ваньку вконец достала Зализина, просто прилипла к нему, от всех охраняет и даже будто бы на торжественном обеде ухитрилась швырнуть чашкой в самую добрую тетю. Зато Бейбарсов всегда оказывался поблизости. Правда, совсем не на пользу себе. С Бейбарсовым Тане приходилось все время напрягаться и быть настороже. Его вечно тянуло на авантюры, адреналин, ночные перелеты и кости. Пару раз он порывался показать Тане замурованных в стены покойников, которых случайно обнаружил. Однако сейчас Таня была слишком вымотана, чтобы оценить по достоинству весь этот экстремальный джентльменский набор. Забытый локон Афродиты лежал в одном из отделений футляра. Порой Таня доставала его и, глядя на него, думала: «Не до тебя сейчас». Локон тускнел, терял цвет. Золото начинало отливать банальной рыжиной. «Что ты тут лежишь? Ждешь, пока я произнесу имя? То самое, единственное? А если не произнесу, никогда не смогу никого полюбить?» — думала Таня, вспоминая слова Абдулы. Однако сейчас эта мысль ее нисколько не огорчала, была фоновой и, пожалуй, даже приятной. Какая тут любовь? Все ее мысли были теперь о драконболе. Таня ужасно раздражала, что тренер невидимок требовал от них парной групповой игры, строго пресекая всякую индивидуальную работу и самостоятельный прорыв к дракону. «Вы не есть в России, где один в поле воин. Здесь вы должны сражаться как группа!» — кричал он, плюясь кислой слюной. Тане это казалось ужасно глупым, однако объяснять тренеру, что капитан Глинт тормозит и лезет принимать пас с подветренной стороны, и вообще ситуация на поле меняется мгновенно, не пыталась. К тому же обвинять кого-либо в плохой игре было не в ее правилах. Лучше уж самой оказаться виноватой. Существовал и другой неприятный момент. Таню, когда она задумывалась, по какому принципу игроки разбиты на боевые двойки и четверки, преследовала мысль, что легионеры находятся на самых неудачных местах. Казалось, их специально ставят там, чтобы они только и делали, что перехватывали вражеских атакующих и отдавали пас. Все же важные мячи были бы забиты исключительно макварцами. Именно поэтому на них и начинали орать, едва она, Нутта-Гнутта, Джин Фарух или Эмилию Тобуш пытались высунуться и пробиться к дракону. Нередко она ловила насмешливый взгляд Нутта-Гнутта, направленный на тренера, и понимала, что тот разделяет ее мысли. Вечером сил хватало только на то, чтобы дотащиться до дома и попытаться перенести ногу через порог, под которым терпеливо поджидал своего часа милейший Даунс Паркинсон. Для полноты скелета ему всего-то и нужны были, что ее голова и нога. Но проблема в том, что они не надоели еще самой Тане. Егону тренировки по английской системе тоже не нравились, как не нравилось и то, что его затолкали в дублирующий состав. Он был не в духе, и то и дело вспоминал какого-то нифигаса. Любознательные английские журналисты заносили это слово в свои записные книжки, а один в своей статье даже возвел неведомого нифигаса в ранг славянского божества, к которому потомки скифов обращаются в часы уныния. Единственное, что развлекало Егуна, был находящийся в Макфорде недалеко от поля толковый магазин полетного спортснаряжения. Чего тут только не было. Метлы, коврики, крылатые сандалии, реактивные гвоздодеры. Внимание Егуна не удостаивались, но пылесосы. Пылесосы! Долгие часы он проводил у витрины. «Ты только взгляни, разве не красавец?» сказал он как-то Ваньке, насильно затащив его с собой в магазин. 910-я модель, 3 мусоросборника, 2 дополнительных выхлопа, хромированная труба, внизу 6 сопел для вертикального взлета, тефлоновое покрытие от драконьего пламени, стальные стремена, не пылесос, ракета! А ведь наверняка есть еще магические навороты. Видишь ту резьбу на ободе? Она блокирует запуки. А ты на цену посмотри, если продать нас с тобой на органы... магом Вуду и еще что-нибудь добавить. Будет как раз то, что надо. Заметил Ванька. «При чем здесь цена? Уже помечтать нельзя!» Обиделся Егун. «Скучный ты маечник без полета. Себя грузишь, Таньку грузишь. Человек должен стремиться к прекрасному, к вечному». «Это пылесос-то вечное», хмыкнул Ванька. «Мне как-то больше живые магические существа нравятся. И не магические тоже. Вепри, единороги, грифоны». Смотрю иногда, как летит Пегас, и легко мне, хорошо, приятно. «Хе-хе», — сказал Егун. «Чего ты ржешь?» «Да так, я тут подумал. Хорошо, что Склеповой нету рядом. Она бы ляпнула что-нибудь в духе. Здорово, когда человеку так мало нужно, чтобы ему было приятно. Кстати, как там Склепша?» «А ты не знаешь?» — удивился Ванька. «Не, уже с недели мало кого вижу, разве что Таньку и Бибарсова. Да вот сейчас тебя». «Тренировки совсем заели. Днем, если и вырываешься на часок, так все равно в корпусе нету. Не желаете, понимаешь ли, сидеть в комнатах и ждать, пока я осчастливлю вас визитом. Вот и бегаешь сюда, перед витриной торчишь», — вздохнул Егун. «Так что там с нашими?» «Ну, Склепова, как всегда, хороводит. Вообще непонятно, когда спит. В 6 утра она уже на ногах, без 5-6 еще на ногах. Гломова всюду за собой таскает, но Глом уже спекся. На людей рычит, срывается и мечтает забиться в угол с банкой пива, чтобы все от него отстали», — сказал Ванька. «А другие?» Шурасик целые дни со своим английским профессором проводит. «Только знаешь, в последнее время я не понимаю, кто из них профессор, а кто ученик. Свекол тоже все время с ними. То ли они ее изучают, то ли она их. В общем, великое магическое трио». «А Семпендыр?» «Этот с какими-то жучками местными сошелся. Бегает, комбинирует, меняет все что угодно, на кто что даст. В общем, 7 пень дырит». «Что-то крыто!» За Риткой ухлестывал, такой длинный, унылый. Передние зубы, как у кролика, и челочка на лоб. Вроде даже лорд какой-то, чуть ли не Фаунтлерой. «А почему в прошедшем времени?» «Ты же знаешь Риткин характер. Слово за слово, запук за запуком. В общем, лорду предстоит немного отдохнуть в Макпункте». Ритка его навещает с вареньем, извиняется. «А что она с ним сделала?» «Самого заклинания я не слышал, но, говорят, она добавила, чтоб ты корни пустил. Лорд послушался и пустил. Жуть, это надо видеть». «А срезать их нельзя? Ну, снять заклятие!» «Сразу, говорят, нельзя. Нужно, чтобы корни обратно втянулись, иначе кирдык лорду. Корни-то его собственное тело пустило. Там всякие сосуды, ну и так далее», — сообщил Ванька. Егун, понимающе кивнул. «С Риткой ясно. А Тузиков, Жикин?» «Ну, Тузиков тут послушно на все экскурсии ходит. Ничего не понимает по-английски, но ходит. Сможет потом рассказывать. В Англии был, то видел, все видел. А Жорик, как обычно, на свидание бегает. Поклонница у него одна даже серьезная. Красивая такая девушка из Франции, кажется. Постоянно вместе их вижу». «Классно, я за него рад», — сказал Егун. «Все за него рады, только у девушки проблемы. Ее при рождении фея одна прокляла. Она в 9 вечера в цаплю превращается, и так до 9 утра. Такие вот дела». «Малютка Клопик как?» «Клопствует помаленьку. Со мной днем ходит или в карты с кем-нибудь из местных режется. Цирк. У парня молочные зубы выпадают. А с ним ни один здешний вышибал не связывается, видать, в глазках есть что-то такое. Он еще в тебе доксе такой был. Шепнет что-нибудь, а дальше, как в дурацкой сказочке, «Папа, я нечаянно поломал твой танк!» — хмыкнул Егун. Да, Клоп и Куникум. Помнишь профессора Клоппа с его крысиными жилетками? И вдруг бац, младенец. Хотя я бы, наверное, тоже так согласился. Состариться, чтобы начать жизнь заново. Угу. Только не очень-то он рад был поначалу. Знания-то пришлось заново получать. И по ушам тоже. Про кого еще не спросил? Зализина как? Нахально подмигивая, полюбопытствовал Егун. Ванька побагровел и сгреб Егуна за ворот. «Все-все-все, сори за... А все, вопроса больше не имеет. Твой нездоровый энтузиазм свидетельствует, что Зализина в добром здравии», — примирительно заявил играющий комментатор. Ванька отпустил его ворот и задумался. «Ты давно Таньку-то не видел?» — проницательно спросил Егун. «Вчера видел. Позавчера. Сегодня. Каждый день». «Странно. Она говорила, что не видела тебя уже давно». «Я смотрю на нее во время тренировок издали. Не думаю, что там, в небе, у нее есть время выглядываться в крошечные фигурки на трибунах». Егун, прищурившись, посмотрел на него. Такие, значит, дела. И ты согласен быть крошечной фигуркой на трибуне?» «Нет, но я не согласен стоять в очереди и ждать, пока мне достанется очередная улыбка. Я думаю, она сама должна определиться, кто ей нужен. Я, Пупер, Круша Скелетов. Кто?» «А может, ей просто нужно, чтобы ее оставили в покое и перестали на нее давить?» Поинтересовался Егун. «Ты что, серьезно?» «Угу. Но оставить в покое не означает перестать видеться и издали наблюдать в бинокль, как она садится на пыли бас. Тьфу ты! Ну ты понял, о чем я. Подходи к ней почаще, помогай ей, она жутко устает, не позволяя Пинай Кошкину перехватывать инициативу. Ну и не заставляй Таньку прямо сейчас что-то решать. Или я, или накройся все медным тазом. На уставшего человека не взваливают ящик с гирями». «Значит, мне не стоит избегать Тани?» «Ни в коем случае. Женщины как кошки. Долго оставаться без хозяина они не могут. Ну и с хозяином долго не могут. Вечно у них всякие метания. Так что лучше быть рядом. Спокойно, уверенно, не дергаться, не обижаться, не пугать, не вставать в позу. Жить своей жизнью. И все будет тип-топ». Обнадежил его Егун. «А обиды? Нельзя находиться рядом с человеком, который то и дело делает тебе больно». «Тут с обидами такая штука получается. Ей больно, она обижает тебя. Тебе больно, ты обижаешь ее. Ей еще больнее, она снова обижает тебя. Кто-то должен первым остановиться, принять удар и не ответить. Или тупик. А кто прав, кто виноват, в данной ситуации не имеет значения. Эта проблема не решает. Ну все, давай выбираться отсюда. Меня Лоткова ждет». Игун в последний раз печально посмотрел на пылесос в витрине и, сказав пылесосу: «Дружок, не скучай без папочки, все равно тебя больше никто не оценит», покинул магазинчик. Ванька последовал за ним. Оказавшись на улице, играющий задумчиво посмотрел на темнеющее вечернее небо. На землю ложился туман. Он выползал откуда-то клочьями, перекатываясь, как слежавшаяся вата. «А все-таки у нас на Буяне лучше. Здесь все какое-то нереальное, точно игрушечное. И чистое, и приличное, и травка из земли торчит. Все как у людей, а не то. И почему Шурасик решил тут остаться? Вот ж чего не понимаю, того не понимаю», — сказал Егун. И со словами «Привет, старик!» стал заводить свой пылесос. Ванька слышал, как, взлетая, Егун ворчал и беседовал со своей мощной машиной. «С хорошим пылесосом и поговорить приятно», — заметил Ванька. Некоторое время он постоял в задумчивости, а затем тряхнул головой и решительно направился в сторону драконьих ангаров. Это был самый короткий путь к дому, где жила Таня. К тренеру невидимок Айзеку Шмыглину подбежала бледная немочь из деканата. Это было существо туманного пола и зыбких очертаний, придавленное непомерной административной работой. Айзек был занят. Он распекал Кэролин Курло за то, что она зыркнула куда не надо и отправила в нокаут капитана Глинта, который неудачно вякнул про ее прическу. Кэролин стояла перед взбешенным тренером, притворяясь, что ей совестно, и кусала губы, сдерживая смех. Вокруг пылали скамьи, спекался песок и рушились гостевые трибуны. Айзек отмахнулся было от немочи, но она была настойчива и прыгала вокруг, что-то бормоча. И Шмыглинг, наконец, услышал. Таня, наблюдавшая за всем этим сверху, с удивлением обнаружила, что тренер всплеснул руками, закружился на месте, а затем кинулся душить бледную немочь. Нежить, ожидавшая, видно, такого поворота, с готовностью высунула язык и симулировала обморок. Таня набрала высоту. Теперь она кружила на контрабасе так высоко над полем, что и Шмыглинг, и прыгавшие вокруг него в панике ангарные джинны, и даже самая бледная немочь казались ей сверху не крупнее жуков. К ней на ревущем пылесосе подлетел Ягун. Это было очень кстати. Как все телепаты, Ягун был в курсе абсолютно всего, что его непосредственно не касалось, и ровно половина того, что его касалось. «Чего они забегали?» — спросила Таня. «Откуда я знаю, дитя мое?» — сказал Ягун, глядя на нее невинными глазами. «Ягун!» «Да не знаю я!» «Ягун! Сглажу!» «Ну ладно, раз уж начались такие наезды, немощь сказала тренеру, что матч со сборной мира перенесли. Он должен был состояться через 6 недель, а состоится через неделю. Да Канати не понимает, как такое могло произойти. Скорее всего, самая добрая тетя надавила на бессмертника Кощеева, тот надавил на остальных членов спорткомитета, и вот оно, единственно мудрое решение». «Но зачем она это сделала?» С негодованием начала была Таня и осеклась. На глаза ей попался пролетавший мимо Пуппер. Он был на новой, почти 2-метровой метле, позволявшей развивать умопомрачительную скорость. «Привет, Татьяна!» — крикнул Гури в 7-й раз за сегодняшний день. Лицо Пупера было счастливым до блаженности. Таня подумала, что Джейн Петушков, наблюдавшая за ними с гостевых трибун, с трудом сдерживается, чтобы не шарахнуть жениха боевой искрой. Таня с некоторым напряжением улыбнулась Гурию и помахала рукой. Ей все стало понятно. «Дурацких вопросов больше не задаю», — сказала она Ягуну. «Значит, матч через неделю». «Да, эту последнюю неделю нас ожидают такие тренировки, что нам будет о чем вспомнить на склоне маразма». «О, вот уже начинается». «Что начинается? Склон маразма?» «Типа того». Они увидели, что Айзек Шмыглинг, перестав бестолково бегать, вскинул руки и замахал ими, созывая команду. Дракон-баллисты стали снижаться, направляясь к тренеру. Таня поймала взгляд Нутта Гнутта. Пролетая мимо, тот улыбнулся ей краем рта. Похоже, мудрый Бабай все уже знал. «Эх, мне бы так играть, как он!» — шепнула Таня Ягуну, когда Нутта Гнутта промчался. «Возможно, со временем», — утешил ее Ягун. «Сомневаюсь, что у меня так много времени. Знаешь, сколько ему лет?» 1000 не меньше, а то и 3». «Вот и я о том же. И из них больше половины он играет драконбол». «Зато ты, Танька Леопольдовна!» — сказал Ягун. Таня задумчиво кивнула. «Так-то оно так, но к моему отчеству еще надо привыкнуть». «Ничего, быть Гурией Поперовичем тоже не сахар. Да и Ягунычи дразнить стопудово будут. А вот Иванычи и Ивановны, пожалуй, только к ним и не придерешься», — заверил ее играющий комментатор. Когда Таня и Ягун опустились на поле, рядом с подпрыгивающим от раздражения Айзеком Шмыглингом уже собралась вся команда. Шмыглинг о чем-то оживленно разглагольствовал, но Таня особенно не прислушивалась. Она и так уже знала суть из рассказа Ягуна. Заметив на трибунах маленькую фигурку соловья о разбойника, она осторожно опустила контрабас на одну из пустых скамей и, оглянувшись на Шмыглинга, скрытого от нее множеством широких спин, незаметно перебежала к соловью. «Здравствуйте. Ну, не смешно ли, что к собственному тренеру приходится прокрадываться?» — сказала она. «Привет, Тань. Мне, представь, совсем не смешно», — сердито сказал соловей. Маленький, нахохлившийся, он, как показалось Тане, был похож на больную птицу. Да, нелегко давалось ему существование в Макфорде. Гордый тренер не раз планировал улететь на Буян, но как улетишь, когда вся твоя команда здесь? «Матч со сборной мира через неделю», — сказала Таня. «В следующий четверг, да», — кивнул соловей. «И у кого больше шансов, у нас или у сборной мира?» «Сложный вопрос. Уровень мастерства выше у них, тут сомнений нет. В сборную мира отбирались лучшие из лучших. С другой стороны, У них нет такой сыгранности, как у команды Макфорда, поскольку собираются они только на месяц в год. Невидимки же знают друг друга давно. Это крепкая и сыгранная команда. Легионеры же, как я понимаю, замысел Шмыглинга лишь заменяют слабых игроков невидимок и укрепляют тылы. Соловей поморщился. «Разве это плохо?» — спросила Таня. «Ты сама отлично знаешь, что да. Я бы поступил по-другому. Я бы не держал вас на подтанцовках и позволил проявить больше инициативы. Это сделало бы рисунок игры более разнообразным. А так он очень предсказуем. Сборная мира наверняка давно его просчитала. Но старина Айзек не психолог. Не думаю, что Нутта Гнутта станет отсиживаться за спинами таких дуболомов, как капитан Глинт. Я слежу за игрой этого бабая последние 400 лет. Он чудовищно нравен, да и остальные легионеры далеко не паиньки. Они только и ждут матча, чтобы показать себя. Взгляни-ка». Устав кричать на команду, Айзек Шмыглинг вздохнул и, вытащив сигару, принялся рыскать по карману в поисках зажигалки. Узкая, как стилет, струя огня лизнула кончик сигары, едва не зацепив нос тренера. Сигара мигом прогорела до середины. Джин Фарух вежливо улыбнулся и застенчиво выдохнул дым. После известия о переносе времени встречи, ежедневные тренировочные матчи стали гораздо продолжительнее. Сразу после обеда драконихи выпускали Тевтилета и Кен Кинга. Выползая из ангаров, драконы щурились на солнце и ревели, выдыхая густой застоявшийся дым. Им вызывающе откликался Гайрын. Русского дракона так ни разу и не выпустили из ангара после прибытия в Макфорд. Даже обязательные полеты, необходимые для драконьих крыльев, были отменены по требованию того же Шмыглинга, заявившего, что поле требуется ему круглосуточно. Летать же над Макфордом запретил перепуганный декан, до сих пор не забывший, как у него в кабинете 117 лет назад взорвалась подброшенная нерадивыми учениками саламандра. При первом же свистке арбитра, апатичного плешивого джина на полосатом пылесосе, Тевтилет сразу взлетал и занимал место в правом углу поля. Немного погодя, взлетал и более грузный Кен Кинг. «Тевтилет есть замечательный дракон. Я никогда не видел такой олимпийский спокойствие. Он работает хорошо, ревно, без гнев. Он послушен любой команд. Я не понимаю, почему ваш глупый соловей отговаривали меня. Соловей стар, Таня, он растерял свой нюх», — как-то заявил Таня Шмыглинг, довольно поглаживая живот. Таня благоразумно промолчала, хотя у нее было свое мнение, кто на самом деле растерял нюх, а заодно и последние мозги. И вот буквально за день до матча грянула гроза. Случилось все примерно в середине тренировочной игры. Момента, когда Тевтилет бросился на Кен Кинга, никто не заметил. Все произошло внезапно. Таня как раз выполняла двойную бочку, обыгрывая Пуппера, который улыбался ей во всю свою зубную поликлинику, когда услышала шум и крики. Когда Таня вышла из бочки, оба дракона были уже на песке. Ничего не понимающий, ревущий от боли Кен Кинг снизу, а вцепившийся ему в шею Тевтилет сверху. Вокруг драконов, рискуя попасть под пламя, прыгали ангарные джины и тренер Шмыглинг. «Сделай ли что-нибудь!» — визжал он. «Что вы тут носитесь, как полосатый ос? Он же его растерзали в мелкую клочь!» «Так ведь это дракон же, не ящерицы! Разве ж их за хвосты растащишь? Вот сейчас один другого прикончит, так и сам чудесненько отпустит. Мертвечинка-то они не уважают». Резонно отвечали ему джинны. Айзек Шмыглинг схватился за голову. У него на глазах бронированная трехтонная туша целеустремленно убивала его дракона, а он ничего не мог сделать, кроме как колотить ее палкой по чешуе. Что скажет декан? Остаться без дракона перед решающим матчем? Глаза Кен Кинга начинали уже гаснуть, когда кто-то негромко кашлянул у Шмыглинга за спиной. Тренер невидимок с раздражением обернулся. В паре метров от него стоял соловей-уразбойник. маленький одноглазый, подволакивающий ногу. «Пакта серванда сунт», — произнес он негромко. И эти тихие слова сотворили чудо. Тефтелет неохотно разжал пасть и поднял голову. Зубы и морда у него были в крови. «Что вы ему сказали?» — изумленно воскликнул Айзек. «Передал привет от всех болванов мира и от вас лично». «Что?» — взвыл Шмыглинг. «Свои возражения выскажите потом. Пока займитесь вашим драконом. Ему нужна помощь», — сказал Соловей. Тренер-невидимок метнулся к Кенкингу. Из шеи у него был вырван большой кусок мяса. Артерии, похоже, не были затронуты, но все равно. Стоило Кенкингу попытаться повернуть голову, из раны начинала хлестать кровь. Но и это еще не все. При падении Кенкинг сломал крыло. Вокруг покалеченного дракона суетливо бегали ангарные джинны. Другие джинны поспешно заманивали в ангар Тефтелета. Соловей подошел к Кенкингу, потрогал ноздри, посмотрел на рану и цокнул языком. «Жить будет. Летать тоже будет. Со временем. От забора до кормушки», — сказал он со знанием дела. «Как вы можете говорить такое? Послезавтра матч. Он должен драться, должен быть нашими воротами». «Боюсь, он уже ничего никому не должен», — спокойно отвечал Соловей. Он повернулся и, прихрамывая, пошел с поля. Шмыглинг догнал его и схватил за руку. «Но почему? Ненавижу этот проклятый Тефтелет! Кто-то его сглазил, проклял! Это все подлый зависть! Я ненавидит всех! Всех!» Тренер-невидимок бессильно погрозил кулаком ангару, в который заталкивали дракона бабаев. «Клянусь стрелой, которая когда-то сделала меня кривым, это не зависть, а ваша глупость», — сказал Соловей. «Мой глупость? Докажи ль это! Не просто болтай, а докажи ль!» — вскипел Айзек. «Какой сегодня лунный день?» — спросил Соловей. «А я откуда знаю, какой? Чего вы ко мне приставил со своей луной?» «Вынужден вас разочаровать. Личной луны у меня нет. Сегодня 17-й день луны. В этот день драконов, если они родом из Индии или с Ближнего Востока, никогда не выставляют на матч. Тренер высшей лиги должен это помнить, если он на своем месте». Шмыглинг застыл, как статуя. «А, проклятие, я забыл! Почему вы мне раньше не сказали?» «Советы дают тем, кто в них нуждается и кто готов их выслушивать, не унижая достоинства советчика», — холодно ответил Соловей, снова собираясь уйти. Однако Айзек Шмыглинг вцепился в него, как клещ. «Дракон? Мы в тупик. Нам нужен новый дракон для невидимка. Вы будете продать нам свой Гайрин!» Глубокий шрам на лице Соловья дрогнул. «Вы больны? А буян вам в придачу не дать?» — поинтересовался он. «Вы не хотите, нет? Мы класть много зеленый мозоль на ваш расчесанный счет. Вам же лично мы давать премия, много водка, много любовь. Тоже нет? О, как вы суров! Тогда вы одолжили его нам на один игра, всего на один игра. За такое короткое время мы не сможем купить приличный подготовленный дракон». Соловей разглядывал Шмыглинга живым интересом биолога, по пальцу которого ползет волосатая гусеница. «На колени», — сказал он, прерывая его болтовню. Айзек изумленно заморгал. «Я вас не понимаю. Я должен сесть к вам на колени?» «Вы должны встать на колени здесь, на песочке». Шмыглинг, поняв, вспыхнул. «Вы не имеете райт, старый дурак!» «Я вообще не имею в Макфорде никаких прав, но мне пора. Я вижу, дальнейший разговор не имеет смысла». Шмыглинг быстро покосился направо, налево, проверяя, слышит ли их команда. Команда сгрудилась вокруг и, разумеется, все слышала. Красный распаренный Шмыглинг выглядел таким раздраженным, что, казалось, воздух нагревался, соприкасаясь с ним. «Всем отвернуться, глупый болван! Не смотрели сюда!» — пискнул Айзек, грузно падая на колени. «Я признавать свою некомпетентность и просить ваш дракон. Теперь вы удовлетворен, ваш моралицы?» — сказал он с мольбой. «Более-менее, в общих чертах», — выдержав паузу, спокойно произнес Соловей. Шмыглинг встал и брезгливо отряхнул брюки. Видно было, что он считает сделку удачно завершенной. «Еще мне нужны будиль, ваш защитник. Я бы попросил у вас мадемуазель Лотков. Гайрин мужиль не подпустил к себе моих защитников. Он будиль не понять, кто есть энеми, а кто френд», — деловито сказал он. Соловей покачал головой и потрепал Шмыглинга по толстой щечке. «Не расслабляйся, Айзек. Златко, у тебе придется прыгать зайчиком. Готов? Начинай!» — ласково сказал Соловей. Вскоре стадион как-то внезапно опустел. Игроки и зрители переместились к драконьим ангарам. Кто-то помчался смотреть Гайрына, который из нежеланного гостя Макфорда стал теперь его единственной надеждой. Другие упивались унижением грозного Айзека, которого бывший разбойник залпом заставил выпить ту чашу унижений, из которой прежде по каплям приходилось пить самому Соловью. Заморосил дождик, не столько сильный, сколько противный. Таня, оставленная наедине с тяжелым контрабасом, ладонью задумчиво стирала с него влагу. Ягун куда-то слинял. Таня подозревала, что его исчезновение связано с Лотковой, мелькнувшей в одном из гостевых ярусов. Однако самой тащить контрабас ей не пришлось. Рядом, взявшись неизвестно откуда, прорисовался Гури Пупер. Почти сразу же поодаль демоническим сусликом замаячил Глеб Бейбарсов. Стоило Пуперу протянуть руку к контрабасу, как Бейбарсов внезапно заинтересовался своей тросточкой. Приподнял ее, покрутил, и Пупер вдруг осел на песочек, держась руками за живот. На лице у него застыло недоумение. Он не понимал, откуда пришла внезапно скрутившая его боль. Таня присела рядом. «Что с тобой?» «Сверлит что-то», — сдавленным голосом произнес Пупер, пытаясь улыбнуться. «Ты можешь встать?» «Не знаю. Сейчас попробовать». Рядом предостерегающе зацокали языком. Это, разумеется, был сочувствующий владелец тросточки. «Ах, как неаккуратно есть на завтрак много жирной пищи! Всегда могут приключиться колики. Лежите, юноша, я уверен, через пару минут вам полегчает. А девушке я помогу». С детства любил носить музыкальные инструменты. Бейбарсов взялся был рукой за гриф, но страдающий от колик Пупер, подбежав на четвереньках, ухватился за струны. Струны жалобно застонали. Таня поняла, что еще немного, и вместо одного старинного контрабаса у нее будет целых два, но не подлежащих восстановлению. «Отпусти, окочуришься же», — без особого сожаления предупредил Бейбарсов. Но Пупер был упрям. «Нет, Татьяна, я не понимать, что со мной. Пусть я умирать, но я оказать тебе халп. Пусть на моей могиле написать «Пупер умер, но тащил ее контрабас», — сказал он с мукой в голосе. Бейбарсов пожал плечами и, буркнув «Это была не моя идея», вновь уставился на трость. По телу Гури пробежала дрожь, и он застыл, уткнувшись лбом в песок. Таня огляделась. Ей казалось, она бредит. Все было, как в дурацком кино. Пустое поле, моросящий дождь, двое, застывшие в шаге друг от друга, не то любя, не то ненавидя, и третий, лежащий на песке. «Ты убил его?» — спросила она неожиданно спокойным голосом. Глеб покачал головой. «Нет, он в обычном обмороке. Но если я поверну трость вот так, то...» Начал Бейбарсов. В его глазах появилось нечто маниакальное. Рука стала поворачивать трость. Зеленая искра обожгла ему кисть, заставив выронить трость. Таня подула на кольцо. «Не трогай Пупера. Уходи. — сказала Таня Бейбарсова. С минуту Глеб смотрел на нее так пристально, что Таня ощущала давление его взгляда. Взгляд был страстный, бархатный, манящий. Однако разумом Таня понимала, что глуп тот мотылек, который летит на огонь. «Если я позволю ему один раз принять за меня решение, это будет продолжаться всю жизнь. Тот, кто потерял корону однажды, едва ли вернет ее вновь», — подумала она. «Не думай об этом», — сказала она Бейбарсову. «Не трогай ни его, ни Ваньку. Только прикоснись к ним, некромаг». Бейбарсов усмехнулся краем рта. «Допустим, я послушаюсь тебя и не трону этих беспомощных малюток, которые зачем-то учились магии. Но что я получу взамен?» — спросил он. «А всегда нужно получать что-то взамен?» «Желательно. Таковы правила торговли». «Не все покупается», — произнесла Таня с раздражением. «Ты хотела сказать, не все покупается за деньги. Что ж, готов признать это так. Но то, что не покупается за деньги, покупается за красоту, ум, благородство, за хороший характер или просто за случайную улыбку. Даже сосулька, срывающаяся с крыши, покупает мгновение счастливого падения, разбиваясь потом вдребезги. Чем не сделка? Все в этом мире торговля. Хотим мы того или нет? Нет вещей, которые не стоят ничего. Как бы жалок ни был предмет, всегда найдется другой предмет, который можно за него получить». «У тебя нет больше шансов, проси Копеечкин. Только что ты все сам испортил. Любовь нельзя купить, но можно потерять», — сказала Таня с негодованием. Бейбарсов посмотрел на нее с усмешкой. «А еще любовь можно продать. Как ты смотришь на сделку? Один твой поцелуй за тушку пупера. К сожалению, у меня с собой нет крови вепря, так что цена довольно-таки умеренная. В какой-то мере это даже демпинг». «Я поцелую тебя? Ты надышался эфиром, душекотиков?» Бейбарсов наклонился, поднял свою трость и отряхнул с нее песок. «Жаль. Хорошая могла быть сделка. Что ж, придется завершить начатое. Бедный, бедный пупер. Кто мешал ему серьезно заняться защитной магией?» «Какая ж ты сволочь, Бейбарсов», — сказала Таня, вскидывая кольцо. «Если будет нужно, она применит двойной Искрис Фронтис. Вот только будет ли толк? В любом случае, прикончить пупера она не позволит, даже если шансов у нее почти нет». «Я сволочь?» «Вовсе нет», — мягко сказал Бейбарсов. «Просто я поставил цель и иду к ней. А когда достигну цели, стану мягкий и пушистый. Ну а сейчас все просто воля обстоятельств. Не виноват же я, что под ногами у меня путается фанат драконбола и любитель магических зверушек». «Кто тебе дал право так их называть? Фанат драконбола и любитель зверушек были давно, когда ты еще не путался под ногами», — возмутилась Таня. «Это их забота. К тому же неизвестно, кто действительно был первым. Тот, кто ошивался рядом год за годом, или тот, кто действительно любил и страдал?» «Ты не стоишь даже пальца пупера и Ваньки». «Никто нас не оценивал. Но если это и так, то жизнь не магазин. Полководцы, которые не стоят даже кариесного зуба худшего из своих солдат, командуют армиями». Логика Бейбарсова была как рыцарская броня. «Ни одного неуязвимого места. Можно было проломить броню, расплющить ее вместе со всем содержимым, как порой турист, не имея чем открыть консервную банку, в досаде сминает ее камнем. Но таких внутренних сил Таня в себе не ощущала». «И что же у тебя за цель?» — спросила она зачем-то. «Простенькая такая. Четыре буквы в имени. Первая — Т», — сказал Бейбарсов. «Я». «Такая буква в этом слове тоже есть», — признал Глеб. «Тебе не светит?» «Возможно, но я никогда не отказываюсь от задуманного. Кроме моей цели существует лишь одна единственная вещь, которая имеет для меня значение». «Твои рисунки?» — спросила Таня с внезапным интересом. «Все может быть», — сказал Бейбарсов ускользающе. У Тани создалось впечатление, что он старательно избегает любого разговора о своих рисунках. И связано это, возможно, не только с обычной авторской скромностью и страхом быть осмеянным. «Ты веришь в сны?» — спросил Глеб. «Не особенно», — сказала Таня, слегка кривя душой. В сны-то она верила, но уж слишком много глупостей снилось ей в последнее время. Спутать же вещи сон со сном мороком очень просто. «Значит, тебе никогда не снились настоящие сны? Ой, Ле!» — недоверчиво спросил Бейбарсов. «Вот мне, например, когда становилось совсем плохо, там, у ведьмы, среди всей этой мертвечины, снилось всякий раз одно и то же лицо». «Мое?» «Неважно», — сказал Бейбарсов с досадой, отсекая все попытки прорваться в свое внутреннее пространство. «Ну так что, мой поцелуй? Уж не считаешь ли ты, что я забыл о нем?» Таня замешкалась. На языке у нее уже вертелось «нет», почти готовое сорваться, вполне такое созревшее, уверенное, крепенькое «нет», но она не успела его произнести. Бейбарсов коснулся своими губами ее губ, и ее словно подтащило в водоворот. Она не понимала, летит ли она вверх или вниз, к звездам, сверлящим ее холодными глазами, или в бездну. Все продолжалось одно мгновение. Таня поняла только, что это было, хотя и заманчивое, но темное, пугающее и несозидательное чувство. Чувство, которого жаждали лишь темные стороны ее души. А раз так, стоило прижечь его, пока оно не пустило корней. Нельзя идти на поводу у тьмы, даже если эта тьма есть в тебе, и ты чувствуешь ее дыхание. Ей вспомнился академик Сардонапал. Однажды он сказал, что у человека в этой жизни есть два пути, и в начале каждого из них его поджидает проводник. Они ждут и смотрят, кому ты протянешь руку, и тогда целую вечность не разомкнется это рукопожатие. Беда в том, что внешне проводники, похоже, испутать их очень-очень легко. Сильно толкнув Бейбарсова в грудь, она вырвалась. «Это был омерзительный поцелуй», — сказала она. Бейбарсов слегка поклонился. Теперь в его взгляде была откровенная насмешка. «Емкая характеристика. Сдается мне, ты и твои губы разошлись во мнениях. Как бы там ни было, дискуссия закрыта, пупер твой. Через минуту он начнется и не будет ничего помнить, так что решай сама, говорить ему или нет», — сказал Бейбарсов и стремительно начертил в воздухе руну. Он перехватил трость за середину, быстро провернулся вокруг своей оси и исчез в серебристом сиянии телепортационной вспышки. «Да что же это такое? И опять последнее слово осталось за ним», — подумала Таня с досадой. «Только разве это так важно?» Таня присела на корточки рядом с пупером и с усилием перевернула Гурия на спину. На лицо пупера капал мелкий дождь. Она протянула руку и осторожно вытерла со щеки Гурия песок. Пупер открыл глаза. «Это уже Валгалла?» — спросил он отрешенно. «Валгалла?» «Ну да, я умереть и попадать на небо, в обиталище душ воинов, павших в бою. В мир любви и пира, в мир, где ты всегда со мной», — сказал Пупер. «Нет, это еще не Валгалла. Это всего лишь Макфорд», — грустно сказала Таня. Пупер скосил глаза на трибуны и вздохнул. «Да, я это уже осознать», — сказал он с печалью и надолго замолчал, продолжая лежать и смотреть на нее. Дождь усиливался. Струи затекали Тане за шиворот. «Таня, я знать, мы никогда не будет вместе в этот мир. Я завидовать зелени и синей зависть тот, кто свяжет с тобой свою судьба», — негромко сказал Пупер. «Белой завистью», — поправила Таня, с любопытством наблюдая, как Гурий глотает затекающие ему в рот дождевые капли. «Да, белая зависть». «Почему ты так в этом уверен? Жизнь длинная», — сказала Таня, желая слегка утешить Пупера, но отлично понимая, что он прав. «Я быть угадалка, которая никогда не ошибаться. Она гадает на оленей лопатка, на магический кристалл, на кофейный гущ. И все они говорят, что наши дороги разойтись. Я и сам это знать, я не хотеть обманывать себя. Но, возможно, в следующем мире. Кто знать? Кто знает? Согласилась с ним Таня, ловя себя на мысли, что никогда не смогла бы быть рядом с Пуппером. И не потому, что Гури плох, занудлив или слишком совершенен, а потому, что он слишком хочет быть несчастным, страдать и носиться со своими душевными болячками. А раз так, то мешать ему глупо. Это заведомая игра в одни ворота. Если рыба очень захочет утонуть, она утонет. Если человеку хочется изобрести себе несчастную, неразделенную любовь, он изобретет ее, даже если на руках у него будут все без исключения козыри. Нет, Гурик, срок годности твоей любви окончательно истек. Любовь просрочена, и восстановлению не подлежит.